Вопрос. Можно ли помочь исцелиться неверующему человеку? Ответ. Невозможно. Отныне сие благоприятно только лишь для тех, кто вернется в лоно Отца Небесного. У тех, кто упорно стремится лишь к личному благоденствию, уходя от постижения истины бытия своего, болезнь будет перетекать из одной формы в другую, но плоть не покинет.